Свой закончили поход. Москва вздрогнула и замерла, распахнув глаза и разинув рот от удивления. Никогда еще она не видела такого количества диковинных шортов, бриджей и маек-футболок с целым вернисажем звезд, серпов, молотов, орлов и тигров. Москва бурлила, кипела, искрилась всеми цветами политической карты мира. Немцы, французы, англичане, индусы, кто только не воспользовался временной слабиной железного занавеса, приоткрытого жарким летом 1957 года Московским международным фестивалем молодежи и студентов. Но для нас, русских евреев по паспорту, особой экзотикой были делегаты из далекой таинственной страны Израиль. Вместо привычного газетного облика крючконосых сионистских захватчиков, врагов свободолюбивого палестинского народа, перед нами предстали стройные миловидные девушки-танцовщицы, актрисы, певицы и мускулистые загорелые парни из спортивного клуба «Макаби». В Сокольниках, возле одной из площадок, где выступал израильский танцевально-инструментальный ансамбль, я встретился глазами с приятным, улыбчивым молодым человеком. К лацкану его пиджака был прикреплен небольшой израильский значок. После концерта незнакомец подошел ко мне, поздоровался на ломаном русском языке, а потом заговорил по-английски. Кое-как я понял, этот человек журналист и живет в Тель-Авиве. В ответ, краснея и заикаясь, с помощью какого-то русско-английского винегрета я попытался рассказать ему о себе. Неожиданно из-за угла здания, где мы стояли, появился крепко сбитый высокий человек в сером костюме. Он медленно направился в нашу сторону. Шел ли он к нам? Скорее всего, да. Поравнявшись, он просек нас долгим внимательным взглядом и проскользнул мимо. Еще издали увидев этого человека, мой новый знакомый изменился в лице, посерьезнел, снял улыбку с губ и сразу же прервал разговор. После того, как тот исчез за поворотом дороги, израильтянин оглянулся, опасливо посмотрел по сторонам. Потом он быстро достал что-то из-за пазухи и незаметно сунул мне в руку. Я пощупал пальцами. Это был прямоугольный бумажный конверт. Я хотел его рассмотреть, но мой знакомый с испугом отрицательно покачал головой. Тогда я торопливо сунул конверт во внутренний карман брюк. Мы расстались. Только дома я понял, что у меня в руках моя собственная судьба. Этот небольшой почтовый конверт с целлофановым окошком на лицевой стороне содержал маленький пакетик с землей моих праотцов. А главное, в нем лежал форменный бланк приглашения воссоединиться с семьей некого и моего дяди Тевье и тети Цили. Ну что сказать? Нет, не воспользовался я неожиданно свалившимся мне с неба предложением изменить мой жизненный путь. Отнесся я к этому израильскому приглашению совершенно наплевательски. Бросил куда-то на книжную полку и почти забыл, поэтому и прожил свою жизнь, наверное, не там, где мне было уготовлено, и не так, как было мне предначертано. Может быть, отсюда и большинство моих невзгод? Кто-то другой, какой-то мой приятель тех лет, куда более прыткий и дальновидный, на одной из очередных попоек вечеринок утащил из моего дома этот судьбоносный конверт, и, наверное, давно уже вместо меня построил свою жизнь достойнее и удачнее, чем я. Ну, а может быть и нет. Во всяком случае, совсем другое время, на совсем другом витке времени моя старшая дочь Лена исправила ту мою давнюю ошибку, вырвала корень нашего рода из земли российской и перебросила его через океан. Этим корнем, а точнее корешком, был маленький годовалый Сенечка, даже не подозревавший, какую важную роль ему уготовлено судьбой выполнить. Лениво посасывая соску, безразличным сонным взглядом он созерцал историческую шереметьевскую сцену прощания его родителей с матерью-мачехой Родиной. А те тоже без особого сожаления, особенно мой зять, отбросили свое прошлое, как старые дырявые ботинки, в том числе и главную московскую ценность – квартиру, доставшуюся им от нас с женой путем сложных разменов, съездов, разъездов и даже развода. Однако российская история 20 века была столь скоротечна, что спустя 3 года уже снова все изменилось. И наша младшая дочь Инна с моей женой Изой уезжали в эмиграцию совсем из другой стороны и совсем при другом измерении времени. К концу 1992 года московский международный аэропорт Шереметьево-1, начихав на географию, переместился из центра державы на опушку глухого дремучего леса. Здесь, на большой дороге, неплохо устроилась банда разбойников-Робин Гудов, бессовестно грабивших тех, кто вознамерился пересечь государственную границу только в одну сторону. Особенно доставалось наивнику, пожилой и юной части отъезжающих, прятавших за пазухой старинные серебряные браслеты и укрывавших под лифчиками бабушкины золотые цепочки. Бандиты прикрывались синими мундирами и разными нечеткими, размытыми и непонятными правилами и инструкциями. Например, запрещалось провозить ковры ручной работы, книги издания до 1945 года, иконы, картины, часы, ожерелья, браслеты, серьги, браслеты. Все, во что вкладывали когда-то свои сбережения наши папы и мамы, зная, сколь ненадежны советские деньги. Эх, если бы эти мерзавцы только грабили, если бы они только отнимали, но ведь они еще и унижали, оскорбляли, доводили людей до истерики, до инфаркта и инсульта. Я никогда не прощу им слез моей Инночки, моего ребенка, прощавшегося с детством, юностью, с любовью, которая тогда казалась ей самой важной и самой главной в той ее жизни. Прозвонив своими жужжалками, они обнаружили у нее в джинсах старинные золотые часы, обсыпанные бриллиантовой крошкой. Тут же на место преступления был вызван старший таможенный начальник, сердитый красномордый громила. Он брезгливо взял 2 пальцами часы за цепочку, достал лупу и стал разглядывать клеймо на крышке. После этого, ни слова не говоря, положил часы в полиэтиленовый пакет и сунул себе в карман. Потом он окликнул громоздившуюся за проверочной стойкой высокую женщину с лошадиной физиономией и кивнул в сторону Ины. Та подхватила мою дочь под локоть и потащила за собой. Увидев это, я не выдержал и бросился на перерез, но на моем пути сразу же возник грузный широкогрудый охранник. «Вы куда, гражданин, читать, что ли, не умеете?» — грозным голосом заорал он. «Это запретная для пассажиров зона. Давайте, давайте отсюда по-хорошему!» Я отошел в сторону, а тетя лошадь завела мою Инночку за невысокую клеенчатую перегородку, стоявшую в углу зала. Я услышал оттуда приглушенные рыдания моей бедной девочки. Ее раздели почти догола и осмотрели все детали тела. Сволочи! Как я ругал про себя Изу! Что же это она не доверила мне спрятать эти злосчастные часы? Ведь как ловко придуман был мною провоз старинной серебряной сахарницы с личным клеймом ювелира. Я положил ее матрешкой на дно самой меньшей из вложенных одна в другую кастрюль, и таким образом она благополучно пересекла границу, недоступная никаким рентгеновским лучам. Потом таможенники стали потрошить весь багаж, на плотную укладку которого было потрачено столько времени и сил. Все чемоданы, баулы, коробки мы дома тщательно упаковали, многократно переложили, взвесили и крепко обтянули ремнями, веревками и клейкой лентой. Теперь все это было разорено, развязано, разрезано, раскрыто. Они перебрали платья и рубашки, переворошили нижнее женское белье. В одном чемодане увидели серебряные ложки и отложили в сторону. В другом обнаружили коралловое ожерелье, показавшееся им слишком дорогостоящим, и тоже не пропустили. Когда эта долгая и унизительная процедура была наконец завершена, пришлось все укладывать обратно, уплотнять, связывать и с огромным трудом закрывать замки. А время шло, до окончания регистрации оставалось не больше 10 минут. Сзади напирала толпа следующих жертв грабежа, а таможенники и не думали отдавать нам отобранные для проверки документы и билеты. Напряжение нарастало. Я не выдержал и подошел к другому, сидевшему за отдельным столом начальнику, который медленно перелистывал какие-то бумаги. Но он даже не взглянул на меня. Я постоял немного, нерешительно потопался на месте и, не дождавшись, пока он обратит на меня внимание, сказал: «Что же вы не возвращаете нам билеты? Ведь уже идет посадка в самолет». Он поднял голову, посмотрел задумчиво куда-то в потолок, провел по мне невидящим глазом и процедил сквозь зубы: «Пока штраф не заплатите, никуда не уедете». «Что же вы об этом не говорили раньше? Сколько надо?» – спросил я. 100, – ответил он. Я тут же полез в карман, вытащил кошелек и отдал ему деньги. Ну, конечно, никакой квитанции мне выдано не было. Кстати, так же, как и за те отобранные у дочки часы с бриллиантовой обсыпкой. Прошло еще 5 лет, и я тоже созрел для отъезда. Как перезрелое ньютоновое яблоко. Я упал, нет, не на голову, если бы только на нее, а прямо в руки, в грязные лапы новых бандитов с большой аэропорта Шереметьевой дороги. Когда тягостные сомнения, занудливое оформление и тяжелые сборы были, наконец, позади, я вплотную занялся самим отъездом. И, водя как-то пальцем по только что вынутой из почтового ящика вечерке, наткнулся на красочный рекламный призыв. «Транспортная компания «Гермес» с многолетним стажем работы в области пассажирских и грузовых перевозок предлагает услуги по доставке в международный аэропорт Шереметьево багажа и пассажиров, отъезжающих на ПМЖ. Гарантируется надежность транспортировки и сохранность багажа при погрузке, разгрузке. Самые низкие цены. Возможно, помощь при прохождении таможенного досмотра». Естественно, больше всего меня привлекло последнее обещание, и я тут же набрал указанный номер. Приятный женский голос сообщил, что компания «Гермес» очень рада со мной сотрудничать, что она выделит мне удобный многоместный рафик и 2 грузчиков, которые во всем мне помогут, в том числе и в том самом. Какая стоимость? Дешевле нигде не найдете. Всего 350. И никаких предоплат, деньги можно отдать перевозчикам прямо на месте по завершении доставки. И вот он настал, этот роковой час икс. Полуопустевшую, осиротелую квартиру вошли 2 высоких здоровяка. Один постарше, в коротенькой дубленке, другой молодой, розовощекий, в балоньевой куртке и нерповой шапке. Они ловко подхватили чемоданы, баулы, коробки и быстро снесли их вниз. «Ну и сильны!» – — подумал я. «Мне чемоданы двумя руками еле удается от пола оторвать, а они в каждой руке по баулу держат». Потом мне махнула прощально шлемом изящная пожарная каланча в колсокольниках, кивнул модернистской папахой Северный вокзал, и короткой дугой крутанулось под колесами Садовое кольцо. А там, за пожухлыми сугробами скверов речного порта, разнокалиберная разношерстная Москва стала медленно перетекать в стройные однотипные кубики спальных кварталов и вскоре вовсе перешла в леса и пашни. Машина вдруг сбавила ход, выкатилась на обочину и остановилась возле запушенного снегом соснового перелеска. Я беспокойно посмотрел на часы, оглянулся на дорогу и спросил с тревогой: «Что-нибудь с двигателем случилось? Или шину прокололи?» Старший, сидевший за рулем, сунул в рот сигарету и достал из кармана зажигалку, полуобнаженную женскую фигурку розовой эмали. Он нажал пальцем ей на грудь, и согнутые в коленях ноги в черных чулках широко раздвинулись. Между ними вспыхнуло пламя. Старший прикурил, затянулся, пустил струйку дыма и коротко ответил: «Рассчитаться надо». «Как рассчитаться?» – удивился я. «Мне сказали деньги отдавать в аэропорту». Старший повернул зажигалку обратной стороной, и она оказалась мускулистой мужской фигуркой. Он нажал ей на голову, и снизу выскочил узкий клинообразный нож, зазубренный мужской член. Старший поиграл им и процедил сквозь зубы: «Не знаю, как и что сказал, кто вам, но без расчета мы вас дальше не повезем». Я еще раз с опаской взглянул на нож, зажигалку и полез в карман за деньгами. Вытащил завернутые в рубашку 350 тысяч, протянул старшему. Тот презрительно смерил меня взглядом сверху вниз и отвернулся, а младший, криво усмехнувшись, объяснил: «Что вы это вы, папаша, шутить изволите? Кто это в наши времена деревянными расплачивается? 350 не тысяч надо, а баксов зелененьких». Я чуть не поперхнулся. «Ничего себе заявочка! 350 долларов! Да если бы я взял обычное такси, то и оно столько бы не стоило!» «Нет, ребята, но это вы шутите!» – сказал я. «То, что вы требуете в 6 раз дороже того, о чем мы договаривались, так дело не пойдет!» «Не пойдет, так не пойдет!» – усмехнулся старший. «В ПМ-жопу не поедет!» Он зло сощурил глаза и повернулся к напарнику. «Значит так, надо понимать, клиент платить за работу не хочет». Он помедлил немного и раздраженно промычал: «Давай, Вася, разгружай». Тот неторопливо открыл со своей стороны дверь машины, спустил ноги на землю, потянулся, расплавил плечи и направился к багажнику. Открыл его, и через мгновение я услышал, как один из наших баулов звонко шмякнулся об асфальт. В нем что-то жалобно звякнуло. «Не спорь с ними, отдай деньги!» – испуганно шепнула мне мама. «Ты же видишь, возражать им абсолютно бесполезно». «Не только бесполезно, – подумал я, – но и небезопасно». Я снова взглянул на ножичек, которым старший продолжал небрежно поигрывать. Достать им до внутренних органов все же, наверное, нельзя, но поколоть и покалечить можно изрядно. Мне тут же вспомнилось, кто-то рассказывал, как такие вот бандиты выколачивали деньги из одного своего должника. Они положили его на гладильную доску, заломили под нее руки и крепко связали веревками, а на голый живот поставили включенный утюг. Эта сцена с запахом жареного мяса мгновенно вытолкнула меня из машины. Я отошел в сторону и, повернувшись спиной, достал из-за пазухи заветный нательный мешочек с деньгами и документами. Торопясь и боясь ошибиться в счете, я дрожащими руками вытащил из бумажного пакета несколько зеленых купюр, крепко зажал их в ладони и снова сел в машину. А старший, не пересчитывая, небрежно сунул деньги во внутренний карман дубленки и повернул ключ зажигания. А я подумал про себя, еще и повезло, ведь запросто могли отнять и все остальные мои валютные запасы, по крохам, собранные и с таким серьезным ущербом для здоровья, заработанные на поклонке и в Кремле. Следующий чувствительный удар по этим моим резервам конвертируемой валюты был нанесен уже в Шереметьеве. Как трепетал я в тревожном ожидании таможенной инквизиции. Пресс памяти о тяжелых проводах Иночки и Изы давил на меня все эти годы. Как трудно было мне расставаться с томом Пушкина «Агист 1928 год», сопровождавшим меня всю мою жизнь и даже ездившим со мной когда-то в эвакуацию. С какой прощальной грустью заглядывали мне в глаза мои милые старинные монеты за долгие годы, собранные не в очень уж большую, но очень дорогую для меня коллекцию. И вдруг странный поворот событий. Никаких сложностей таможенный контроль при переходе границы не вызвал. «Проходите, проходите быстрее», – сказал энергичный таможенник, бегло просмотрев наши декларации. «За вами столько еще народу, не задерживайте, проходите». И он не заставил открыть ни один чемодан, ни одни коробки, ни баулы. Какого черта тогда мы с мамой столько сил, столько здоровья потратили, чтобы переправить через океан разные семейные реликвии, какие-то дореволюционные ювелирные побрякушки, цепочки, серьги, кулоны. И как мама бедная нервничала, когда отдавала их в руки чужих случайных людей. А сколько еще всего мы оставили в Москве, не ведая того, что это барахло никому и никогда не понадобится. Было очень обидно. Но я ликовал. Хоть здесь повезло. Отойдя от таможенной стойки, я снова взвалил багаж на тележку и направился преодолевать последний барьер на пути к свободе и достатку – государственную границу Российской Федерации. Однако не тут-то было. Перед ней возникло вдруг новое, уже никак раньше не ожидавшееся препятствие. Дорогу нам перегородила еще одна, огороженная со всех сторон, стойка. Возле нее здоровенный верзила, тоже в синем мундире, занимался взвешиванием багажа. Он ставил его сначала на большие напольные весы, а потом сбрасывал на транспортерную ленту для отправки в самолет. Вот тут-то и возникла эта нелепая, досадная заковыка. «У вас перевес», – заявил верзила, возвращая на ноль стрелку указателя веса. «Как это так?» – возмутился я. «Быть того не может. Я взвешивал дома каждый чемодан, каждый баул. Все точно, тютелька в тютельку, по 32 килограмма, как положено». Весовщик скинул наши вещи на пол и, не говоря ни слова, взялся за проверку другого багажа. Я занервничал, подошел к нему поближе. «Что же делать?» – как можно спокойнее спросил я. Верзела снял с весов очередной чемодан, привязал к нему бирку и, наконец, удостоил меня ответом. «Как чего делать? Идите доплачивайте, у вас 9 кило перевеса», – сказал он и показал куда-то в дальний угол аэропорта. «Вон там касса». Я оставил маму у вещей и, с трудом пробираясь сквозь плотную толпу отъезжающих, побежал к кассе. О, ужас! Там толпилась огромная очередь, наверное, таких же, как я, мнимых перевезчиков. Я взглянул на часы. До отправления самолетов оставалось не больше 20 минут. Какая могла быть касса? Какая очередь? Я бросился обратно, запыхавшийся, мокрый от пота. Я снова подскочил к весовщику. «Что делать? В кассе много народу, а мы уже опаздываем на посадку. Залепетал я просительно, заглядывая ему в глаза. «Может быть, вы так пропустите, а? Я заплачу сколько надо». «Ваш перевес стоит $200», — тихо проговорил Верзила. О, я снова вытащил из-за пазухи полотняный мешочек и достал из него еще 2 зелененькие ассигнации. Потом взревели моторы, аэрофлотовский ИЛ набрал высоту, и солнце пошло на посадку. Я глубоко вздохнул. Слава богу, осталась позади эта мерзкая рожа сегодняшней России со скалом звериного капитализма и гримасой двуличного советского социализма. Как и у тысяч моих предшественников, в разные времена пересекавших границу своей горемычной родины, выскочили из школьного уголка памяти старые лермонтовские слова. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ». Ничего не изменилось с того времени. Может быть, только цвет мундиров –